Глава 6. Мужчина стоит у Альвы за спиной. Она чувствует жар его тела у себя на шее и плечах. Его губы приближаются к ее уху. Его дыхание обжигает. Вокруг принцессы и короли, рыцари и куртизанки, придворные денди и танцоры, переодетые лошадьми. «Альва», — произносит мужчина. Его губы прикасаются к ее уху, и по телу пробегает дрожь, перехватывает дыхание. Он обнимает ее за талию, поворачивает к себе лицом, поднимает ее юбки и толкает свою ладонь между ее бедрами. «Альва, я хочу». «Не надо», — говорит она, отталкивая его руку. «Мама изобьет ее, если застанет их за этим занятием. Но, Господи, какое это было бы чудесное занятие!» «Ваш завтрак готов?» «Мэри, солнечный свет. Это всего лишь сон». Альва натянула одеяло на голову. «Мне нехорошо. Зайди попозже». «Да, извините. Может, вам нужен порошок от боли? Или послать за доктором? Выпейте хотя бы немного кофе». Когда же она замолчит? «Ладно», — простонала Альва, откидывая одеяло. Сон уже растаял, она попыталась ухватиться за ускользающие образы, но вскоре поняла, что шансов на успех у нее не больше, чем у маленького Вилли, когда тот ловит мальков в прибое. «В следующий раз получится лучше», — уверяла она Вилли, когда пора было сворачивать сети и ведерки и везти все на тачке домой. Для нее же и мужчины из сна следующего раза, к сожалению, не будет. Да и что может вызвать такой сон? Ровным счетом ничего. Сознание Альвы предало ее во сне. Вероятно, ей стоит вообще перестать спать. Мэри принесла стопку газет, кофе, тосты и джем, хотя, судя по солнцу, время было уже обеденное. «Надеюсь, вы простите меня за то, что я читала «Тайм», — сказала Мэри, ставя поднос Альве на колени. «Мне было так интересно, что там написали». Она развернула газету и показала заголовок. «Большой костюмированный бал миссис Викей Вандербильт, калейдоскоп изысканных нарядов, изобилие экзотических растений, а также уникальные танцы». «В заголовке написали мое имя», — ахнула Альва. «Ее имя не Вильяма. Она добилась большего, чем рассчитывала». «Вам посвятили целых 4 колонки». 4. Невероятно! Но вот теперь она может отвлечься, а сон пусть уходит туда, откуда пришел. Найди леди Мандевиль и скажи, что я приглашаю ее к себе. Если она еще спит, разбуди». Мэри ушла, и, ожидая ее, Альва стала думать об Оливере. Капризные мысли, никак от них не отделаться. О его теплой руке на ее плече, о словах, которые он произнес, о том, как он прикоснулся пальцем к своим губам и к ее. Это было так чудесно и так ужасно. «Я безупречна». «Но что, если это не так? Ответь Альва взаимностью, какие бы последствия это повлекло». «Леди Мандевиль нет в спальне», — объявила Мэри. «Я нигде не могу ее найти». «Не можешь ее найти? Но она ведь не могла просто взять и исчезнуть. Может, она с детьми?» «Нет, мэм. Гувернантка собрала их в классной комнате, они рисуют». «И маленький Ким тоже?» «Да. Ее милость, должно быть, куда-то уехала». «Это непостижимо. Неужели вчера вечером кто-то пригласил ее на обед?» «Этого я не знаю. А ее камеристка здесь?» «Она говорит, что заснула еще до того, как бал закончился, и ее милость ничего не сообщала ей о своих планах». «Значит, оделась она самостоятельно». «Полагаю, что так». «Что же, мне пока одеваться не хочется». «Возвращайся, когда наша леди объявится, и обязательно передай, что я ее жду». Чтобы скоротать время, Альва с удовольствием взялась за чтение. Бал Вандербильтов взбудоражил нью-йоркскую общественность больше, чем любое другое событие последних лет. С того самого момента, как за неделю до Великого Поста была объявлена дата бала, он стал главной темой для разговоров в высшем обществе. Бал завладел умами светских львов и львиц, занял их грезы и мысли на целых 6 недель и, пожалуй, в некоторой степени даже помешал строгому соблюдению поста, как того требует церковь. Главные дельцы города думали лишь о том, какой наряд им выбрать. Роберта Дьявола, кардинала Ришелье или Отто Варвара. В дверь постучали, и на пороге появилась растрепанная леди Си. Растрепанная, но прекрасная. Каким же чудесным даром наградила ее природа? Золотистые волосы, поцелованная солнцем кожа, огромные манящие глаза. Она всегда оставалась настоящей красавицей. «Входи же», — позвала ее Альва. «Я думала, ты ушла на прогулку в парк или тебя украл какой-нибудь извозчик. Ты уже завтракала? Я пошлю за кофе». «Нет, мне не хочется. Слишком много вина. Ужасное утро». «Уже день», — поправила Альва. Встряхнув газету, она радостно объявила. «Мы победили. Это «Таймс». Посмотри, расписали бал во всех подробностях, почти на целую страницу. Может, Уорд МакАлистер иногда и кажется немного не от мира сего, но я его просто обожаю. Никто бы мне не помог воплотить все так, как он». Протянула подруга и подошла к зеркалу, чтобы получше себя рассмотреть. А Ричард был совершенно великолепен в своем костюме Чимабуэ. Как бы он ни любил Париж, мне кажется, в душе он флорентинец. Тебе нужно выйти за него замуж. Но он слишком стар для меня, и у него есть жена. Но ведь ты его любишь. Ты снова за старое? Я люблю его как друга, но я в него не влюблена. В кого же ты влюблена? Поинтересовалась леди Си, глядя на отражение Альвы в зеркале. «Есть ли кто-то...» «Прошу тебя, перестань. Ты прекрасно знаешь, что никого нет. Неужели ты считаешь, что я бы рискнула всем, чего достигла, ради минутной прихоти?» «А если бы для этого не нужно было рисковать?» «У меня есть любовь, не требующая риска. Но это не кто-то, а что-то. Архитектура». «Да, конечно. Есть только Альва Вандербильт, застывшая в вечном каменном объятии своего маленького шато. Чему она весьма рада». Вернувшись к газете, Альва заметила. «Элис думает, она такая умная. Электрический свет. Как ей в голову пришло нарядиться изобретением. Надо отдать ей должное. Это что-то новенькое. Она сказала мне, что они с Корнелем часто встречаются с Эдисоном и собираются провести электричество в дом. Вильям тоже мне об этом говорил. Он не может позволить Корнелю обойти себя. А тебе не показалось, что приводить на бал детей не очень прилично? Элис просто хотелось ими похвастаться и иметь возможность уехать пораньше». Она продолжила читать. «Слушай. Они пишут, что у меня безупречный вкус. А вот еще. Над камином висит великолепный портрет миссис Вандербильт кисти Мадрассо, яркий образ, преисполненный элегантности и внутренней силы. Так лестно. И я не могу с ними не согласиться. Кое-кто летает на крыльях гордости. Разве я этого не заслужила? Конечно, заслужила». Леди Си повернулась к Альве и указала на газету. «Вот только я представляю, как обрадуется всем этим подробностям наша новая подруга Кэролайн. Не думаю, что она будет мне завидовать. Полагаю, она уже устала от внимания. Она мне в этом почти призналась. Кобры танцуют и гипнотизируют жертву, глядя ей в глаза, прежде чем атаковать». «У тебя, кажется, не в меру разыгралось воображение», — улыбнулась Альва и продолжила читать. «Послушай это. Красоту белокурой леди Мандевиль как нельзя лучше оттенил ее величественный и мрачный наряд. Леди Си все еще сидела за туалетным столиком и рассматривала свое лицо. как они верно подметили, величественный и мрачный. Но ведь ты не бываешь мрачный. Не бываю. От этого кожа тускнеет. И все же в твоей жизни наверняка случаются неприятные моменты. О, я могу быть чернее тучи. Спроси Мандевиля. Но он сам виноват в этом, — возразила Альва. Я тоже не святая. Альва и себя не назвала бы святой. Деньги, которые ее супруг потратил на вчерашний бал, могли пойти, скажем, на благотворительность, если бы она обратилась к нему с таким предложением. И все же, какие обязательства у нее перед теми, кому в жизни повезло меньше? Ведь ее семья не должна отдавать им все свои деньги. Сон, который ей снился, тоже говорил отнюдь не в пользу святости. Желание быть рядом с мужчиной, ощущать его прикосновение, то, что она при этом чувствовала. «Что случилось?» — спросила леди Си, заметив, как изменился взгляд Альвы. «Выкладывай. Ты не умеешь ничего скрывать». Альва почувствовала, что краснеет. «С чего ты взяла?» — сказала она сделанным легкомыслием. «Может, я настолько хорошо все скрываю, что даже ты никогда ни о чем не догадаешься». Леди Си поднялась из-за столика. «Ладно, оставлю тебя наедине с твоими тайнами. Мне ужасно хочется выпить кофе и принять ванну. И близняшки, наверное, по мне соскучились. Наслаждайся своим триумфом. Ты его заслужила». Только после, вытирая руки от газетных чернил, Альва поняла, что подруга так и не обмолвилась о том, где пропадала. «Я тоже не святая». Альва, разумеется, пошутила насчет извозчика, но, возможно, леди Си и вправду завела любовника. Может, следовало присмотреться, не застряла ли в ее волосах солома? О большом костюмированном бале миссис Уикей Вандербильт написали все газеты от Нью-Йорка до Кливленда и от Чикаго до Сан-Франциско. Вдобавок к полным восхищению и благодарности запискам от гостей вечера, Альве стали приходить письма от людей со всех уголков страны. «Вы благородная леди, наделенная прекрасным воображением. Поздравляю вас, и да хранит вас Господь! Благодарим за то, что подарили нам эту волшебную сказку и подняли наш дух. Весна в Иллинойсе нынче поздняя, и мы уже опасаемся, взойдет ли урожай. Не могу не согласиться с издателем. Тратить такие деньги на развлечения безнравственно, когда столько людей голодает. Вам должно быть стыдно. Мне всего 14 лет, и я всю жизнь мечтала переехать в Нью-Йорк. Пожалуйста, вышлите мне денег на билет, и я буду работать на вас 2 года, если вы не против. Наверное, в своем прекрасном платье вы выглядели как спелый персик. Я бы вас облизал. Недавно я стала женой состоятельного человека, и мы с ним хотим организовать бал по вашему примеру. Некоторую часть года я живу в Нью-Йорке. Мы обязательно пригласим вас на свой бал. Также ей прислали записку без подписи, с пометкой «Личная». К ней прилагался букетик гордений, а значит, автор записки не пожалел денег. В это время года гордении можно было либо купить в оранжерее, либо заказать из-за границы. Гордении. Конечно, она поняла, что это значит. «Мой дорогой друг, я прошу вас одного. Простите меня. У меня и в мыслях не было вас оскорбить. Я питаю к вам исключительное уважение». Если честно, более подходящее слово — любовь. Ваш ответ был совершенно уместным и правильным. Я не побеспокою вас вновь, если судьба не сделает так, чтобы вы испытали ко мне подобные чувства. В скачках такое редкое явление называется рискованной ставкой, и букмекеры считают ее невыгодной. Но в случае победы именно такие ставки дают самый крупный выигрыш. Я слишком азартен? Возможно. Как бы то ни было, я надеюсь, что вы воспримете мое отношение как в высшей степени уважительное, а также не лишите меня своего уважения. Вы навсегда в моем сердце. а я навеки ваш. Оливер Бельмонт ее любит. Альва разрыдалась. Через некоторое время, взяв себя в руки, она начала составлять в уме ответ, содержащий вежливый, но твердый отказ. На самом деле она жаждала дать совсем другой ответ. Ее сердце говорило о другом. Да только она ничего не могла с этим поделать. Совсем ничего. Альва уже направлялась к письменному столу, когда вошла Мэри с перекинутым через руку отрезом бледно-голубой ткани. «Хотела показать вам, прежде чем продолжить. Вы в порядке? Выглядите так, словно плакали». Альва жестом подозвала ее ближе. «Просто кашель напал. Давай посмотрим, что у тебя здесь. Это будет лиф для желтого платья мисс Консуэла. Я подумала, что как раз успею к Пасхе. Ей должно понравиться». Альва взяла в руки вышивку и разложила на коленях. Мэри вышивала букетики нарциссов и фиалок. Самыми тонкими стежками она сделала крохотные незабудки. «Просто чудесно», — похвалила Альва. «Я хочу добавить листья вот здесь, вдоль талии, а на груди вышью желтую птичку. Ей очень понравится». «Надеюсь. Про птичку мне подсказала камеристка миссис Бельмонт. Мы с ней разговорились во время бала. Больше ведь делать было нечего, только болтать. О том, кому как работается у леди или в семье, об отношениях с другими слугами. Она мне многое рассказала о мистере и миссис Бельмонт. Вы знаете, я не люблю сплетничать, но... Но... В общем, Луиза сопровождала мистера и миссис Бельмонт во время медового месяца. Она говорит, я просто передам ее слова». Мистеру Бельмонту очень не понравилось, что миссис Уайтинг и сестры его супруги вечно брюзжат или требуют что-нибудь купить. А миссис Бельмонт продолжала настаивать, чтобы муж позволял им скупать все, что заблагорассудится. В Бон-Марше, Базар дель Отель де Виль, Уорте и Дуссе, повсюду. Я сразу поняла, что скромностью и благоразумием она не отличается. А Луиза сказала, что после первой ночи миссис Бельмонт больше не пускала мистера Бельмонта к себе, поэтому он уверен, что ребенок не его, а супруга на это заявила, что после такого обвинения больше не проведет в его доме и дня, и уехала. Она вернулась к матери, и теперь он требует у нее развода. «Он требует развода?» Мэри кивнула. «Мне было интересно, знаете вы или нет? Я знала, что они поссорились. Но он не говорил, что все зашло настолько далеко. Они на бал приехали только за тем, чтобы избежать шумихи. Миссис Бельмонт, мать Оливера, надеется, что до развода дело не дойдет, но братья Бельмонт все равно не разговаривают с Уайтингами». А поскольку мисс Кэрри Астер — близкая подруга мисс Уайтинг, то есть Салли Бельмонт, Астеры не разговаривают с Бельмонтами. Мэри забрала вышивку и добавила. «Я подумала, что раз мистер Оливер дружит с вами и мистером Вильямом, вам лучше узнать, что к чему, пока вся эта история не запутается окончательно». «С подобными историями такое часто случается». «Жаль, правда?» «Мне нравится мистер Оливер». «Да, жаль». Когда Альва осталась одна, она успела подумать. «Но если он будет свободен, то мы сможем». Впрочем, она немедленно задавила эту мысль в зародыше, не дав ей развиться. «Нет, она уважает своего мужа и уважает себя. Они с Оливером могут быть друзьями, не больше». Конечно, он вправе восхищаться ею, сколько ему заблагорассудится. Она не в состоянии это запретить. Сердцу не прикажешь. Однако и поддаваться неразумным желаниям нельзя. В итоге Альва написала такой ответ. «Мой друг, вы меня не оскорбили. Мне очень льстит ваше внимание, и, сложись обстоятельства иначе, я бы смогла на него ответить». И все же моя жизнь течет в другом направлении. Не хотелось бы ошибиться в своих догадках, но должна вас уверить, независимо от вашего положения, мои чувства к вам не изменятся. Как бы мне ни хотелось ответить вам взаимностью, ситуации, которая мне позволила бы это сделать, не существует. Я не могу пожертвовать всем, чего с трудом добивалась долгие годы. В отличие от вас, мне пришлось сражаться за свое место под солнцем, и я потеряю все, если ослаблю хватку. Перечитывая письмо, она пыталась понять, достаточно ли тверда в том, что говорит. Альви не хотелось подавать Оливеру тщетную надежду. Она была с ним честна, а честность — первая глава в книге мудрости, как утверждал президент Джефферсон. Он о многих вещах говорил честно, так что на его мнение можно положиться. Отправив письмо Оливеру, Альва сложила его записку и вместе с одной из благоухающих гордений положила в книгу, которую затем поставила на самую верхнюю полку, с глаз долой. Ночью к ней пришел Уильям. Было темно, они оба молчали. Он привычным движением поднял ее сорочку и взобрался на нее. Альва отвернулась и смотрела в сторону. Пока Уильям совершал свои обычные движения, она думала о предложении леди Си завести любовника. Салли Бельмонт так и поступила. Этот акт, такой унизительный и неприятный для Альвы, должен быть совершенно иным для тех, кто чувствует страсть друг к другу. По какой еще причине женщины так стремятся иметь любовников? Уильям закончил, но остался на ней. Он лежал молча, не шевелясь. Альва тоже не двигалась. Если бы она не чувствовала его и не слышала его дыхания, то могла бы подумать, что муж умер. Наконец он поднялся. Альва подождала, пока он поправит одежду. Обычно он делал это одним движением, а сегодня почему-то медлил. Она чувствовала, Уильям хочет ей что-то сказать, но спустя мгновение он отошел от постели и вышел из комнаты, так и не проронив ни слова. Подобное повторилось трижды в течение следующей недели, пока Альва не выдержала и не спросила прямо. «Вы хотите мне что-то сказать?» Она отдернула сорочку и села в кровати. В комнате царила темнота. «Да, да, я хотел поблагодарить вас за то, что вы сделали. За то, что пригласили к нам леди Астер. За бал, за все. Вот как?» «А вас все говорят. Все жены без конца твердят мужьям, как вами восхищаются. Очень мило. Действительно. Ну, значит, доброй ночи?» «Доброй ночи». Как славно со стороны Уильяма сказать ей это. И как забавно, что он так долго собирался со словами. Брак — странная и совершенно непонятная вещь. Хотя их собственный брак, кажется, начинал налаживаться. Повышенный интерес Уильяма к Альве не угасал все лето и осень, а потому она нисколько не удивилась, когда в декабре месячные не начались. Не удивилась и тому, что у нее ушло так много времени, чтобы забеременеть. В предыдущем январе ей исполнилось 30 лет. «Просто вы стареете», — сказал доктор, проверяя ее положение. Очевидно, решил не упустить возможность уколоть ее. Видно, он все еще помнил, какой несговорчивой она была, рожая Консуэла. В первый день Нового года Альва написала леди Си. «Как говорится, Феникс возрождается из пепла. Я не только добилась невероятного успеха в свете, но и получила новый подарок судьбы. Я жду малыша. Он должен появиться на свет в июле. Когда я сообщила эту новость Уильяму, он купил мне шубу из русского соболя. Я надела ее сегодня, когда ездила к Кэролайн Астер. Наверное, это выглядело как не самый тактичный намек на то, что семья ее мужа изначально занималась торговлей мехами. Я читала в газетах о вашем сэре Фрэнсисе Гальтоне, ученом, который призывает к строгому отбору партнеров для получения более совершенного потомства. Что бы ни надумывал себе Гальтон, ни один из нас не лучше другого. Я вполне могла бы сейчас быть той, кто продает меха, а не носит их».